Глава 30. «Надо прикончить паскуду», — воинственно бросила Юлианна, стоя рядом со мной. Я слегка нехотя выпустил девушку из объятий, и теперь мы оба смотрели на поднимающегося дракона. Тварь, наконец, встала на лапы. Без одного крыла дракон больше не мог летать, но все еще был смертельно опасен. Пасть твари открылась, и я увидел, как в глотке начинает собираться темное пламя. И пальнул он прямо в нас с девушкой. Я толкнул Юлианну от себя, и мы полетели в противоположные направления, уходя из-под удара. Крыша взорвалась тысячей обломков, но мы не пострадали. Юлианна уже спрыгнула в переулок, скрываясь за домами. Тем временем из другого переулка выскочили мои бойцы. «Княже!» — крикнул мне Марцевич, а Сергей тем временем, используя магию, вырастил прямо посреди улицы мощную ледяную преграду. Второй залп ящерица дала уже по моим людям. Пламя врезалось в преграду. Лед зашипел, испаряясь, но держался. Сергей стиснул зубы, вкладывая в барьер все, что у него было. Как только пламя стихло, в дело включились бойцы. Винтовочные залпы ударили по дракону, и пусть стихийные пули были слабоваты, чтобы причинить ему серьезный вред. Они отвлекали, не давали сосредоточиться. Несколько попало в глаз, и тварь взвыла, мотая головой. Пользуясь передышкой, я стал готовить новый заряд. Фредерик это заметил и метнул в меня несколько десятков черных теневых копий. Но я был слишком далеко, и мне несложно было от них увернуться. И вот, наконец, заряд был накоплен. Плазменный заряд прошел над ледяной стеной и врезался дракону прямо в морду, в раскрытую для очередного выдоха пасть. Взрыв был такой силы, что нижнюю челюсть твари просто разнесло. Осколки черной кости разлетелись во все стороны, а недовыпущенное темное пламя вырвалось бесконтрольно, ударив куда-то в сторону и снеся целую улицу. Дракон захрипел, попытался взреветь, но из изуродованной пасти вырвался лишь булькающий хрип. Он дернулся, врезался в какой-то дом, обрушивая его, и замер, пытаясь прийти в себя, а рычащий и ругающийся Фредерик отчаянно пытался вернуть контроль над агонизирующим зверем. Пусть тот и нежить, но магические повреждения были довольно сильны и нарушали контроль. Чуть в стороне из переулка вынырнула Юлианна, и я по глазам видел, что она опять что-то задумала. «Даже не думай!» — сказал ей в наушник, но воительница не ответила. Крылатый монстр вампирши спикировал к ней, и я увидел, как она хватает Юлианну за руку, вздергивая в воздух. Девушки взмыли вверх, чтобы вновь зайти на дракона. Воительница упала прямо ему на голову и вонзила меч в череп твари по самую рукоять. Голубое пламя вспыхнуло внутри черной кости, выжигая все на своем пути. Дракон забился в конвульсиях, его лапы заскребли по мостовой, хвост смел еще несколько домов. Надо ее прикрыть. Я бросился к ледяной преграде, а оттуда в сторону дракона. Фредерик отбросил поводья, встал в полный рост и бросил гневный взгляд на девушку, отчаянно пытающуюся с помощью своей силы поджарить то, что осталось от мозга дракона. Вампир вскинул руку, вокруг которой забурлила тьма. Девушка тоже это заметила, но мало что могла сделать. Я не думал, просто прицелился, выстроив траекторию, и выстрелил. Плазменный заряд врезался в вытянутую руку Фредерика. Раздался шипящий звук, и вампир взвыл от боли. Его рука от локтя до кончиков пальцев просто испарилась, расплавленная концентрированным сгустком плазмы. «Дай время, и она восстановится, но я не собирался его давать». Триплексы под ноги, толчок, и я буквально взмыл в воздухе, несясь к Фредерику. Юлианна тем временем что-то делала. Клинок в ее руках пульсировал все ярче, накапливая энергию. Если дать ей достаточно времени... «Я займусь кровососом, добей дракона!» — бросил ей в наушник. Фредерик, увидев меня рядом с собой, зло оскалился, обнажая клыки. С его рук тотчас вырвались сотни небольших копий, устремившихся ко мне. Я резко прильнул к земле, а триплексы сформировали силовой ростовой щит. Как только град закончился, я тут же толкнул себя вперед, продолжая сокращать расстояние. Тень вокруг вампира взметнулась десятком щупалец, обрушившихся на меня десятком ударов. Два световых клинка закружились вокруг меня, рассекая их надвое, а другую группу триплексов я превратил в небольшой сияющий кол. Тот снарядом устремился вампиру в грудь, но Фредерик был сверхчеловечески быстр и рванул в сторону. Вернее, он хотел рвануть в сторону, но не заметил, как за миг до этого железные обломки, попавшие мне под руку, сомкнулись у него на лодыжке. Сияющий кол врезался ему в плечо, разрывая часть мантии и обжигая плоть, но практически сразу после этого кровосос вырвался, рванув ко мне. В его целой руке возник тот самый черный меч. «Ты ничто!» — Фредерик атаковал снова и снова, компенсируя потерю руки яростью и скоростью. «Пыль под моими ногами! Для пыли я тебе неплохо навалял!» — огрызнулся я, уходя от очередного удара. Он был выдающимся фехтовальщиком, и если бы не пара летающих мечей, которые без труда могли менять траекторию, он бы разделал меня под орех, а так ничего, танцуем друг вокруг друга, пока Юлианна пытается прикончить дракона. Вновь щупальца, но я был к ним готов. Отступил, а дальше клинки методично рассекли их. Я в ответ использовал металлический хлам неподалеку и, сформировав металлический молот, метнул Фредерику в грудь. Вампир играючи ушел с траектории, но чуть не подставился под один из моих мечей. Лезвие рассекло ему лицо от подбородка до виска, оставляя дымящийся алый след. А позади нас Юлианна продолжала свое. Меч в черепе дракона пульсировал все ярче, энергия нарастала. Тварь билась в конвульсиях, пытаясь стряхнуть воительницу, но та держалась мертвой хваткой. Фредерик тоже это заметил. Его глаза метнулись к Юлианне, не мешкая, вампир резко отпрянул от меня и тенью метнулся к дракону. Я бросился за ним, используя толчок, и врезался в Фредерика на полпути, сбивая его с ног. Мы покатились по мостовой, и он успел вонзить свой черный меч мне в бок, попав в прореху, оказавшуюся в броне. Впрочем, я в долгу не остался и проткнул одним из клинков его бедро. И в этот момент Юлианна закончила. Ее меч вспыхнул ослепительным голубым светом в последний раз, и энергия, которую она копила все это время, хлынула в череп дракона одним сокрушительным потоком. Тварь содрогнулась, ее глаза вспыхнули и взорвались изнутри. Миг спустя голова дракона взорвалась, и голубое пламя вырвалось наружу, разрывая темную плоть. Юлианна спрыгнула в последний момент, когда тварь начала рассыпаться, но взрывом ее все равно сбило с ног. Девушка покатилась по земле, но ей на помощь пришла Фламелия. Она спикировала вниз на своем летучем звере и выставила теневую стену, принявшую на себя ударную волну. «Нет!» — взревел кровосос, и тогда я ударил его в спину. Источающий солнечный свет меч вошел ему в лопатку и пронзил сердце. Фредерик зарычал, будто дикий зверь, махнул рукой, покрытый теневыми когтями, едва не снеся мне голову. Но я вовремя успел отскочить. Изо рта его хлынула черная кровь, а вот та, что вытекала из раны, напротив, полыхала. Он рухнул на колени и ухватился единственной целой рукой за оружие, торчащее из груди. Кожа пузырилась от соприкосновения с металлом, но он всеми силами пытался его извлечь. «Ты заплатишь за это дерзкое оскорбление!» «Я прикончу тебя и всех, кто тебе дорог!» — бормотал Фредерик, но при этом выглядел вовсе не грозно, а жалко. Мысленная команда. И второй клинок вошел ему точно промеж глаз. Тело Фредерика стало заваливаться, кожа чернеть, а кровь полыхать алым огнем. Не прошло и полминуты, как все обратилось в прах, оставив лишь остатки обгоревшей одежды. Эта схватка была выиграна. Мы стояли посреди разрушенного города, вокруг догорали дома, где-то кричали люди, звонили уцелевшие колокола. Кёнигсберг полыхал. Я покачнулся. Рана в боку давала о себе знать, да и все остальное тоже. Юлианна подхватила меня под локоть. «Держись, держусь». «Вот уж не думала, что вы справитесь», — раздался голос Фламелии, уперевшие руки в бока и поглядывающие по сторонам, хотя местные вряд ли скажут вам за это спасибо. Ну и бедлам вы тут устроили, конечно. «Спасибо», — поблагодарил я ее. «Без вас я бы вряд ли справился». «Конечно, не справился бы», — осклабилась Юлианна. «Теперь что, уходим?» «Нет, поступим иначе», — произнес я, держась за раненый бок. «Фредерик мертв, его элитные войска разбиты, дракон уничтожен. Сейчас Шварцбург практически беззащитен». Юлианна нахмурилась. «Ты же не собираешься?» «Именно это и собираюсь. Когда еще представится такой шанс?» «Карл XII сидит в своем замке, его главный защитник превратился в пепел, а гарнизон деморализован. Если мы уйдем сейчас, через несколько дней сюда прибудет подкрепление из других доменов. А если останемся?» «То сможем взять город», — закончила за меня Фламелия, и в ее голосе прозвучало ободрение. «Смелый план, князь, безумный, но смелый». «Ты ранен», — возразила Юлианна. «Мы все измотаны. Нужно отступить, залечить раны, собрать силы. Нет времени», — покачал я головой. «Нам рано или поздно и так придется сюда наведаться». Но для этого придется пройти полстраны, отвоевывать территории. Лучше поставить в этом вопросе точку прямо сейчас. Сергей и остальные бойцы уже подтягивались к нам. Их было всего пятеро, не считая нас троих. 8 человек против целого замка. Звучало как самоубийство. Но войска деморализованы, горожане в ужасе. Кёнигсберг охвачен хаосом, и лучшей возможности для моего дерзкого плана не сыскать. «Сергей», — я повернулся к ледяному магу, — «как ты?» «Ядро почти пустое», — честно ответил тот. «Но пару хороших заклинаний еще выдам. Этого достаточно. Остальные?» Бойцы переглянулись, усталые лица, порванная одежда, у одного рука на перевязи. Но они живы, а значит, могут сражаться. «Мы с вами, князь», — за всех ответил Марцевич. «Куда скажете?» Я кивнул и повернулся к Фламелии. «Мне нужна разведка. Что происходит в замке прямо сейчас?» Вампирша усмехнулась. «Дай мне 10 минут». Она растворилась в тени, а я опустился на обломок стены, позволяя себе короткую передышку. Юлиана села рядом, молча протянув флягу с водой. «Ты уверен в этом?» — тихо спросила она. «Нет», — честно ответил я, — «но если не попробуем сейчас, пожалеем потом». Фламелия вернулась через четверть часа, и новости были лучше, чем я надеялся. «Хаос», — коротко доложила она. «Полный хаос». Половина гарнизона разбежалась после гибели дракона. Черное солнце пытается навести порядок, но их осталось не больше 20 человек, и они растеряны. Волхвы тоже в ужасе из-за смерти Фредерика и, судя по всему, пытаются связаться с кланом Ночи, чтобы те прислали подкрепление. А Карл XII? Что с ним? Сидит в тронном зале, окруженный последними верными стражниками. Человек 10, может, 12 из личной стражи. Он напуган, князь, очень напуган. «Отлично. Я поднялся, морщась от боли в боку. Тогда не будем заставлять его ждать».